Продолжать поиски было бы неразумно, и мы вернулись в лагерь, а после ленча Джордж, Македа, Тото и я опять направились к руслу. Гриша по-прежнему сидели на деревьях, мы сделали крюк и стали медленно приближаться против ветра. Только миновали куст, свесивший свои густые ветви над широкой ложбиной, как мы вдруг овладело какое-то странное беспокойство. Обернувшись, я увидела, что Тото, который шел последним, пристально смотрит на куст. Раздалось грозное рычание, зашумели ветки, и все стихло, лев ушел. Мы проходили всего в 2 метрах от него. Наверное, мне оттого и было не по себе, что лев наблюдал за нами. Когда Тото остановился, чтобы проверить, кто там притаился, лев не выдержал и отступил. Тото встретился с ним взглядом, а потом увидел, как его могучее тело исчезает в расщелине. Похоже, нам повезло. Мы разложили мясо в 3 разных местах и поспешили домой, чтобы нас не застигла ночь. Как только рассвело, мы совершили обход. Гиены сожрали все, что предназначалось львам. У реки нам попались отпечатки лав супруга Эльсы, но ее следов нигде не было. Все лужи давно высохли, утолить жажду она могла только в реке, поэтому отсутствие следов нас тревожило. В конце концов мы все-таки отыскали какие-то отпечатки рядом с тем местом, где видели Эльсу в последний раз, однако полной уверенности, что это ее следы, не было. Мы тщательно обследовали подножие больших скал, но все впустую. Грифы уже улетели, и теперь не на что было ориентироваться. Мы снова разложили мясо возле гряды и неподалеку от лагеря. На следующее утро мы обнаружили, что супруг Эльсы уволок часть мяса в кабинет и съел его там. Остальное досталось гиенам. Прошло 4 дня с тех пор, как мы потеряли Эльсу, а не ела она уже 7-й день, если только лев не поделился с ней антилопой. Мы предполагали, что она родила в ночь на 20 декабря. Не случайно лев, который не показывался много дней, вернулся как раз в ту ночь и с тех пор держался поблизости от гряды, что было для него необычно. В сочельник Жорж отправился за козлом, а я продолжала бесплодные поиски, звала Эльсу и не получала ответа. Тяжелым сердцем принялась и украшать нашу елочку. В прежние годы мне приходилось изощряться. Иногда вместо елки я украшала небольшую эвфорби, увешивая ее симметричной ветки мишурой и втыкая мясистые стебли свечи. Иногда елку заменял цветущий алоэ или же молоденький баланитес, очень нарядное растение, на шипах которого удобно развешивать украшения. А когда под рукой ничего не было, я просто насыпала в миску песок и втыкала в него свечи и зелень, какую только удавалось найти в нашей полупустыне. На этот раз у меня была самая настоящая елочка с полным набором блестящих украшений и свечей. Я поставила ее на столе перед палатками, которые украсила цветами и листвой. Затем достала подарки, купленные для Джорджа, Македа, Нуруи, Ибрахима, Тото и повара. А для Боя приготовила конверты с деньгами, нарисовав на них еловые веточки. На угощение им я принесла финики, сгущенное молоко и пачки сигарет. К тому времени, как я надела плащ, стемнело, и можно было зажигать свечи. Я позвала мужчин, они принарядились по случаю праздника и смущенно улыбались. Большинство из них никогда не видели настоящей рождественской елки. Да я и сама расстроилась, глядя на маленькое деревце, сверкающее во тьме посреди ночного буша. Чтобы гости освоились, я рассказала им об европейском обычае отмечать Рождество елкой. Все получили свои подарки, потом мы прокричали здравицу в честь Эльсы. У меня сжалось горло, жива ли она? Я попросила повара поскорее принести пудинг, который мы привезли из Исиола, полить его бренди и поджечь. Увы, голубых огоньков не получилось. Повар все перепутал и утопил пудинг в любимом соусе Джорджа. Впрочем, рождественский обед не удался не только у нас. На случай появления Эльса мы запасли козу, которую подвесили на дереве повыше от наглых разбойников. А когда легли спать, то услышали, как супруг Эльсы ворчит, кряхтит и выделывает всевозможные трюки. Он долго пытался достать мясо, да так и ушел, несолоно хлебавши.